Дай, дай мне опять твою руку. У меня в глазах темнеет. Я на тебя, как на солнце, смотрю. Сказал он, как будто отрывая от сердца слова свои, замирая от восторга, когда их говорил. Рыдания сдавливали ему горло. «Бедный какой! Знать, не жил ты с человеком хорошим. Ты один-одинешенек. Нет у тебя родичей?» «Нет никого. Я один. Ничего, пусть. Теперь лучше. Хорошо мне теперь», — говорил Ордынов будто в бреду. Комната как будто ходила кругом него. «Я сама много лет людей не видала. Ты так глядишь на меня», — проговорила она после минутного молчания. «Ну? Что же? Как будто греют тебя мои очи. Знаешь, когда любишь кого? Я тебя с первых слов в сердце мое приняла. Заболеешь — опять буду ходить за тобой. Только ты не болей, нет. Встанешь — будем жить, как брат и сестра. Хочешь? Ведь сестру трудно нажить, как Бог родив не дал». «Кто ты? Откуда ты?» — проговорил Ордынов слабым голосом. «Я не здешняя, что тебе? Знаешь, люди рассказывают, как жили 12 братьев в темном лесу, и как заблудилась в том лесу красная девица. Зашла она к ним и перебрала им все в доме, любовь свою на всем положила. Пришли братья и спознали, что сестрица у них день прогостила. Стали ее выкликать, она к ним вышла. Нарекли ее все сестрой, дали ей волюшку, и всем она была ровня. Знаешь ли сказку?» «Знаю», — прошептал Ордынов. «Жить хорошо. Любо ли тебе на свете жить?» «Да, да. Век жить, долго жить», — отвечал Ордынов. «Не знаю», — сказала задумчиво Катерина. «Я бы и смерти хотела. Хорошо жизнь любить и добрых людей любить, да. Смотри, ты опять как мука побелел». «Да, голова кругом ходит». «Постой, я тебе мою постель принесу и подушку, другую. Здесь и постелю. Заснешь, обо мне приснится. Недуг отойдет. Наша старуха тоже больна». Она еще говорила, как уже начала готовить постель, по временам с улыбкой, смотря через плечо на Ордынова. «Сколько у тебя книг?» — сказала она, сдвигая сундук. Она подошла к нему, схватила его правой рукой, подвела к постели, уложила и одела одеялом. «Говорят, книги человека портят», — говорила она, задумчиво покачивая головою. «Ты любишь в книгах читать?» «Да», — отвечал Ордынов, не зная, спит он или нет, и крепче сжимая руку Катерины, чтобы уверить себя, что не спит. «У хозяина моего много книг. Видишь, какие? Он говорит, что божественные. Он мне все читает из них. Я потом тебе покажу. Ты мне расскажешь после, что он мне в них все читает». «Расскажу», — прошептал Ордынов, неотступно смотря на нее. «Ты любишь молиться?» — спросила она после минутного молчания. «Знаешь что? Я все боюсь, все боюсь». Она не договорила, казалось, размышляя о чем-то. Ордынов поднес, наконец, ее руку к губам своим. «Что ты мою руку целуешь?» И щеки ее слегка заолели. «На, целуй ее!» Продолжала она, смеясь и подавая ему обе руки. Потом высвободила одну и приложила ее к горячему лбу его. Потом стала расправлять и приглаживать его волосы. Она краснела более и более. Наконец присела на полу у постели его и приложила свою щеку к его щеке. Теплое влажное дыхание ее шелестило по его лицу. Вдруг Ордынов почувствовал, что горячие слезы градом полились из ее глаз и падали, как растопленный свинец, на его щеки. Он слабел более и более, он уже не мог двинуть рукою. В это время раздался стук в дверь, и загремела задвижка. Ордынов еще мог слышать, как старик, его хозяин, вошел за перегородку. Он слышал потом, что Катерина привстала, не спеша и не смущаясь взяла свои книги, слышал, как она перекрестила его, уходя. Он закрыл глаза. Вдруг горячий долгий поцелуй загорелся на воспаленных губах его, как будто ножом его ударили в сердце. Он слабо вскрикнул и лишился чувств. Потом началась для него какая-то странная жизнь. Порой в минуту неясного сознания мелькало в уме его, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался восстать против рокового фатализма его гнетущего, и в минуту напряженной, самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его. И он слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая, бездонная темень разверзается перед ним, и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом. Яснеет прошедшее, звучит торжеством, весельем настоящий светлый миг, и снится наяву неведомое грядущее, когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу, когда хочешь вскрикнуть от восторга, когда чувствуешь, что немощна плоть пред таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением. Порой он опять впадал в усыпление, и тогда все, что случилось с ним в последние дни, снова повторялось и смутным мятежным роем проходило в уме его. Но видение представлялось ему в странном, загадочном виде. Порой больной забывал, что с ним было, и удивлялся, что он не на старой квартире, не у старой хозяйки своей. Он недоумевал, отчего старушка не подходила, как бывало всегда в поздний сумеречный час, к потухавшей печке, обливавшей по временам слабым мерцающим заревом весь темный угол комнаты. И в ожидании, как погаснет огонь, не грела по привычке своих костлявых дрожащих рук на замиравшем огне, всегда болтая и шепча про себя, и изредка в недоумении поглядывала на него, чудного жильца своего, которого считала помешанным от долгого сидения за книгами. Другой раз он вспоминал, что переехал на другую квартиру. Но как это сделалось, что с ним было и зачем пришлось переехать, он не знал того, хотя замирал весь дух его в беспрерывном, неудержимом стремлении. Но куда, что звало и мучило его, и кто бросил этот невыносимый пламень, душивший, пожиравший всю кровь его, он опять не знал и не помнил. Часто жадно ловил он руками какую-то тень, часто слышались ему шелест близких легких шагов около постели его и сладкий, как музыка, шепот чьих-то ласковых нежных речей, чье-то влажное порывистое дыхание скользило по лицу его и любовью потрясалось все его существо. Чьи-то горючие слезы жгли его воспаленные щеки, и вдруг чей-то поцелуй, долгий и нежный, впивался в его губы. Тогда жизнь его изнывала в неугасимой муке. Казалось, все бытие, весь мир останавливался, умирал на целые века кругом него, и долгая тысячелетняя ночь простиралась над всем. То как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства, с их светлой радостью, с неугасимым счастьем, с первым сладостным удивлением к жизни, с роями светлых духов, вылетавших из-под каждого цветка, который срывал он, игравших с ним на тучном зеленом лугу перед маленьким домиком, окруженным акациями, улыбавшихся ему из хрустального необозримого озера, возле которого просиживал он по целым часам, прислушиваясь, как бьется волна о волну, и шелестивших кругом него крыльями, любовно усыпая светлыми радужными сновидениями маленькую его колыбельку, когда его мать, склоняясь над нею, крестила, целовала и баюкала его тихою колыбельную песенкой в долгие безмятежные ночи. Но вдруг стало являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом, которое вливало первый медленный яд горя и слез в его жизнь. Он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие годы, и трепеща не мог он отвести от него глаз своих. Злой старик за ним следовал всюду. Он выглядывал и обманчиво кивал ему головою из-под каждого куста в роще, смеялся и дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его, как злой скверный гном. Он подбивал на него каждого из его бесчеловечных школьных товарищей. или, садясь с малютками на школьную скамью, гримасничая, выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. Потом, во время сна, злой старик садился у его изголовья. Он отогнал раи светлых духов, шелестивших своими золотыми и сапфирными крыльями кругом его колыбели, отвел от него навсегда его бедную мать и стал по целым ночам нашептывать ему длинную дивную сказку, невнятную для сердца дитяти, но терзавшую, волновавшую его ужасом и недетскую страстью. Но злой старик не слушал рыданий и просьб, и все продолжал ему говорить, покамест он не впадал в оцепенение, в беспамятство. Потом малютка просыпался вдруг человеком. Невидимо и неслышно пронеслись над ним целые годы. Он вдруг сознавал свое настоящее положение, вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру, один в чужом углу меж таинственных подозрительных людей, между врагов, которые все собираются и шепчутся по углам его темной комнаты и кивают старухи, сидевшей у огня на корточках, нагревавшей свои дряхлые старые руки и указывавшей им на него. Он впадал в смятение, в тревогу. Ему все хотелось узнать, кто таковы эти люди, зачем они здесь, зачем он сам в этой комнате. И догадывался, что забрел в какой-то темный злодейский притон, будучи увлечен чем-то могучим, но неведомым, не рассмотрев прежде, кто и каковы жильцы, и кто именно его хозяева. Его начинало мучить подозрение, и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая длинная сказка. И начала ее тихо, чуть внятно про себя какая-то старуха, печально качая перед потухавшим огнем своей белой седой головой. Но и опять ужас нападал на него. Сказка воплощалась перед ним в лица и формы. Он видел, как все, начиная с детских неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось кругом него. Видел, как раскидывались перед ним волшебные роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целое кладбище высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь вокруг болезненного одра его каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения, как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, в злом, бесконечном, странном, невыходимом мире, и как вся эта жизнь своей мятежной независимостью давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной иронией. И слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах без воскресения, на веки веков. Он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтобы укрыть его. Наконец, в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся. Он проснулся, весь облитый холодным ледяным потом. Кругом него стояла мертвая тишина, была глубокая ночь. Но все ему казалось, что где-то продолжается его дивная сказка, что чей-то хриплый голос действительно заводит долгий рассказ о чем-то, как будто ему знакомом. Он слышал, что говорят про темные леса, про каких-то лихих разбойников, про какого-то удалого молодца, чуть-чуть не про самого Стеньку Разина, про веселых пьяниц-бурлаков, про одну красную девицу и про Волгу-матушку. Не сказка ли это? Наяву ли он слышит ее? Целый час пролежал он, открыв глаза, не шевеля ни одним членом в мучительном оцепенении. Наконец он привстал осторожно и с весельем ощутил в себе силу, не истощившуюся в лютой болезни. Бред прошел, начиналась действительность. Он заметил, что еще был одет так, как был во время разговора с Катериной, и что, следовательно, немного времени прошло с того утра, как она ушла от него. Огонь решимости пробежал по его жилам. Машинально отыскал он руками большой гвоздь, вбитый для чего-то вверху перегородки, возле которой постлали постель его. Схватился за него